Часть вторая. О борьбе доброго принципа со злым за господство над человеком. Для того, чтобы стать морально добрым человеком, еще недостаточно безостановочно развивать то зерно добра, которое заложено в нашем роде. Но надо бороться и с противодействующими причинами зла, находящимися в нас, на что среди старых моралистов указывали главным образом стоики в их обычном лозунге. Добродетель, которая как в греческом, так и в латинском языке обозначает мужество и храбрость, и, следовательно, предполагает врага. В этом отношении имя добродетели – превосходное имя, и ему не может повредить даже то, что им – часто хвастливо злоупотребляют и вышучивают его, как недавно вышучивали слово «просвещение». Взывать к мужеству – это уже наполовину значит внушать его. Напротив, ленивый, часто сам себе не вполне доверяющий и полагающийся на чужую помощь, малодушный образ мышления в морали и религии расслабляет все силы человека и делает его даже недостойным этой помощи. Но эти смелые люди все же не видели своего врага, которого надо было искать не в естественных, сплошь недисциплинированных, но зато открыто проявляющихся в сознании каждого склонностях. А искать надо было как бы невидимого, прячущегося за разумом врага, который именно поэтому тем более опасен. Они вызывают мудрость на бой с глупостью, которая по непредусмотрительности позволяет склонностям обманывать себя, вместо того, чтобы призывать ее против злостности человеческого сердца, которое потихоньку хоронит своими пагубными для души принципами моральный образ мыслей. Естественные склонности, рассматриваемые сами по себе, добры, то есть приемлемы, и было бы не только напрасно, но в то же время вредно и достойно порицания пытаться искоренить их. Скорее, их следует только укрощать, дабы они не истощили друг друга в борьбе, но могли быть приведены к соответствию в одном целом, которое именуется блаженством. Разум, который создает это, называется благоразумием. Только морально противозаконное само по себе зло, и, следовательно, неприемлемо и должно быть искоренено. Разум же, который учит этому, особенно когда он применяет указанное правило к делу, один заслуживает названия мудрости. В сравнении с ней порок, хотя и можно называть глупостью, но лишь тогда, когда разум чувствует в себе достаточно силы, чтобы презирать его и все побуждения к нему, а не ненавидеть, как некое чересчур страшное существо, и потому вооружаться против него. Если, следовательно, стоик представлял себе моральную борьбу человека только как спор со своими, самими по себе невинными склонностями, поскольку их следует одолеть как препятствие в исполнении своего долга, то он мог, поскольку он не признает никакого особого позитивного, в себе злого, принципа, видеть причину нарушения закона только в том упущении, что с ними не боролись. А так как это упущение само противно долгу, как его нарушение, но не является просто ошибкой природы, то его надо искать не вновь, чтобы опять не впасть в логический круг в склонностях, а лишь в том, что определяет произволение как свободное. Во внутренней первооснове максим, находящихся в соглашении со склонностями. Поэтому вполне можно понять, каким образом философы, для которых основа рассуждений вечно пребывает окутанной тьмой и, хотя неизбежно, отнюдь нежелательно, могли не узнать настоящего противника добра, с которым они, по их мнению, вели борьбу. Нас, следовательно, не должно удивлять, что апостол представляет этого невидимого, распознаваемого лишь по его влиянию на нас и губящего первоосновы врага, как нечто, существующее вне нас, и притом как злого духа. Мы должны бороться не с плотью и кровью, естественными склонностями, но с князьями и властителями, со злыми духами. Это высказывание рассчитано, по-видимому, не на то, чтобы расширить наши познания за пределы чувственного мира, но лишь на то, чтобы сделать понятие о непостижимом для нас наглядным для практического применения. Хотя, впрочем, в отношении последнего для нас безразлично, полагаем ли мы искусителя только в нас самих или вне нас. Потому что и в последнем случае виновность наша нисколько не меньше, чем в первом. Ведь этот дух не смог бы соблазнить нас, если бы мы не были с ним в тайном соглашении. Мы хотим все эти соображения поделить на два раздела.